Глава 15. Пауки в банке или деяния последнего царя. Я бегу вперед в стремлении навязать ближний бой. Другого варианта развития схватки после того, как перестал действовать активатор, просто не вижу. К счастью, когти Асирея все еще со мной. Волнения нет, я абсолютно спокоен и рассудителен. Зелье Нага не только защитило разум, но и подавило все эмоции, оставив лишь холодный рассудок. Время словно замедлилось. Я вижу, как череп в руке коронованной мумии вспыхивает синим огнем и срывается с ладони, устремляясь ко мне, в полете выдохнув в мою сторону шар серого огня. Молот Коруна, сорванный с пояса, отправляется пересчитать зубы скалящейся черепушки, но огненный клубок нервно дергается, заслоняя собой создателя, монохромная вспышка и невесомый пепел. Все, что остается от моего любимого оружия и странного серого нечто. Вынырнув из-под прикрытия белесого облака, синий росчерк нацеливается мне в голову. Кувырок вперед, взмах руки над собой, но хитрая тварь виляет в сторону и по широкой дуге заходит за спину. Мой главный враг тем временем скидывает руку, и с его тела, словно живые змеи, срываются бинты, явно пытаясь укутать меня, спеленать, подставив под атаку летающего черепа или же отдав в руки своего хозяина, желающего пополнить свою коллекцию еще одной головой. Пора. Асирей, нетерпеливо ждавший лишь моей команды, словно стрела со спущенной тетивы, врывается в мое сознание, заполняя его и отталкивая мой разум куда-то вглубь. Тело преображается, изменяясь. Долетевшие до меня бинты вспыхивают, ударившись об развернувшийся вокруг стража богов барьер света, а второй плевок летающего черепа безобидно стекает по созданной хозяином недр броне, не сумев ее преодолеть. Прыжок, массивная туша мантикоры устремляется вперед. Мумия, явно не ожидавшая подобного, пытается сбежать, разорвать дистанцию, отступая назад, но делает это недостаточно быстро. Хвост Ассирея выстреливает в сторону врага, жало на конце пробивает грудь, бросив противника на землю, а следом обрушивается и сам Ассирей. Смяв хрупкое тело, он начал жестоко работать когтями, почерневшие кости и плоть полетели в разные стороны. Мумия несколько секунд еще трепыхалась, пытаясь вырваться, но когда голова одним взмахом лапы была оторвана от тела, сопротивление стихло. Асирей принюхался к поверженному врагу, раздраженно фыркнул, а затем неожиданно для меня задрал хвост и помочился на поверженное тело. Его моча не хуже кислоты начала растворять лежащие на земле останки. Затем большой кот подошел к оторванной голове и внимательно обнюхал уже ее. Больше всего его заинтересовал шлем корона, венчавший тело мумии при жизни. Я буквально чувствовал исходящую от украшения злую, будоражащую разум силу, ждущую лишь нового хозяина. Асирей, продолжая принюхиваться, обошел добычу по кругу несколько раз. В итоге разочарованно фыркнул, видимо, поняв, что это ему не переварить, и несколькими взмахами лап смял и разорвал несъедобную вещь на куски. Из покореженных обломков во все стороны ударили разряды силы, сопровождающиеся вспышками красных молний, а следом устремились ввысь, похожие на туман, призраки с печальными лицами. Не сумев забрать себе эту силу, страж богов логично поступил, уничтожив ее, чтобы не досталось другим. Один готов. Не знаю, кто или что это было, но данная схватка ни на шаг не приблизила меня к цели, а только слегка уменьшила количество возможных врагов. Я надеялся придержать свой козырь в виде Асирея, не выпускать его в самом начале, но уж больно враг оказался неудобен. Он бы меня убил раньше, чем я успел добраться до него. Когти против врага, способного убить тебя на расстоянии, не лучшее оружие. Я вновь огляделся вокруг, пытаясь почувствовать длань света. Мне по-прежнему не было известно, куда идти, Проклятый туман снова затянул все вокруг. Ни звуков, ни запахов, ничего не видно и не слышно. Только орбы, призванные нагом, все так же жужжали и вились вокруг меня. Почувствовав мои сомнения и мысли, Мантикора начала посылать мне свои эмоции, явно стремясь помочь. Прислушавшись, разобрал ее мысли, радость от прошедшей схватки и пробуждение ото сна, желание действовать и в конце странная размытая картина с отблесками силы, мелькавшими где-то в окружавшем нас тумане. Асирей каким-то образом их чувствовал, несмотря на темную завесу, и мне оставалось лишь направить его к ближайшему, самому яркому источнику. Не мог же слуга Нага слишком далеко отдалиться от входа, а артефакт, что он нес, был достаточно мощным источником силы. Уловив мое желание, Асирей послушно пошел вперед, осторожно переставляя лапы, готовый в любой момент к новому нападению. Не представляю, что бы я здесь делал без него. Скорее всего, лежал рядом с дохлым медведем, а моя голова болталась бы на поясе мумии. Выжить здесь, фактически оставшись без основного оружия, почти невозможно. Шаг. Еще шаг. Мы уже довольно долго бредем в этом проклятом тумане. Кажется, замедлилось даже само время. Не может это место быть столь большим. Я помнил размеры храма и площадки перед ним, огороженным нагом. Там набиралось едва ли несколько десятков шагов в длину, а Сирей, если судить по внутренним ощущениям, шел уже больше часа. За это время немалая часть отблесков силы погасла, другая стала тусклее, но выбранный мной ориентир все так же оставался самым ярким. Уменьшение количества врагов — это хорошо, но если бы моей целью было просто избежать опасности, я бы остался дома. Пока одни дерутся, кто-то другой может сбежать. Да и реальность вокруг становится какой-то более зыбкой, как будто черная марева ее разъедала. Мне нужна длань. А собственная беспомощность раздражала все сильнее. Наконец, что-то новое. Слышу впереди рев и замечаю несколько вспышек света, а следом долетает какой-то гул, похожий на звуки, издаваемые роем насекомых. Большим роем. Мне это определенно не нравится, но страж богов неожиданно ускоряется, словно что-то учуяв. Он резко перешел с осторожного шага на быстрый бег, а затем и вовсе сделал огромный длинный прыжок, буквально вылетев на небольшую площадку, где послушно замер, услышав, наконец, мою команду и дав мне возможность оглядеться. В центре каменного круга зависло нечто, похожее на золотистое облако света, непрестанно меняющее форму и цвет. Оно словно сжалось в напрасной попытке защититься, а вокруг него мельтешило множество черных точек, то сбивавшихся в небольшие группы, то распадавшихся на тысячи мелких частиц. Они кружили в воздухе, нападая со всех сторон, атакуя явно обессиленного противника. Я буквально чувствовал их жажду, их злость, стремление поглотить, сожрать само естество, забрать силу почти поверженного врага. Тысячи мелких черных крупинок явно составляли нечто единое, чему я не знал имени. Правда, с чем-то подобным мне уже доводилось встречаться в черных песках. Может, братец Ишкуина? Но это явно не то, что мне нужно. И пока эти двое заняты друг другом, у меня есть время для поисков. Мне не нужен новый бессмысленный бой. Он лишь напрасная трата времени и сил. По моей команде Асирей начал медленно отступать назад в черный туман, из которого до этого выпрыгнул, когда неожиданно до нас донеслась мольба о помощи. Она исходила от добиваемого черными точками существа, напоминавшего сгусток света. «Помоги!» Призыв, приказ ударил по разуму не хуже молота, дезориентировав и заставив на пару мгновений замереть в прострации. Череда сложных образов вихрем пронеслась в голове. Здесь были и какие-то крохотные черные существа в джунглях, потом предательство и обман, снова черные человечки, только уже все перемазанные в крови, ожесточенно что-то рубящее каменными топорами, затем что-то похожее на статую, которую зачем-то обматывают цепями и чарами, удерживая на долгие века в забвении и полусне. А потом пробуждение уже в этом месте, где злобные духи и демоны пытались убить ее, разорвать на части и сожрать. Яростная схватка всех со всеми и нечто, выделявшееся в этом бою. Серпы, мелькающие в воздухе и оставляющие незаживающие раны. Попытка бегства, но новые стены не дают ей вырваться на волю. Схватка обескровила ее, и теперь она не в силах противостоять самому опасному из тех, кого она встретила здесь, силищемуся добраться до нее, чтобы сожрать ее душу. Ошеломленный увиденным, не зная, что предпринять, я на краткий миг замер, и враг, атаковавший светящееся существо, решил все за меня, напав первым. Оставив в покое Дамбаллу, теперь я знал имя существа. Черные точки, превратившись в сгустки тумана, сгруппировались в густое облако, и по Ассирею выстрелил целый пук из сине-черных разрядов, ударивших во вспыхнувший перед ним барьер света. Защитные орбы Нага осыпались, даже не взорвавшись. Подарок же Палладиуса уверенно принял на себя удар, ярко засияв, а следом Ассирей, не теряя времени, прыгнул вперед. Взмах когтей расчерчивает воздух, и черные частички враждебной сущности осыпаются вниз, становясь похожими на мелкую угольную пыль. Демон, или кем там еще могла быть эта тварь, явно не ожидав подобного, отпрянул и повторил атаку. В этот раз в Ассирея понеслись сгустки энергии, похожие на раскрученные до невероятной скорости диски. Большой кот был к подобному готов, резко присев. Он пропустил снаряды над головой, но те, оказавшись за спиной, неожиданно развернулись в воздухе и полетели назад. Подобного ни я, ни зверь не ожидали. Щит Палладиуса, вспыхнув вновь, частично отразил атаку, поглотив один из снарядов, но второй пробил защитную магию. Пусть и ослабленный, прорвавшийся диск пробороздил броню мантикоры, оставив длинный разрез на боку стража богов, и из раны густо потекла кровь. Пламя хаоса — серьезный враг. Не знаю, кто или что это такое, но этот новый противник, возможно, самый опасный из всех заброшенных сюда Нагом. Или это и есть страж храма Немирона? Наму, или как там его? Мысли не мешали вести схватку. Нужно было навязать ближний бой. У меня нет возможности для дистанционных ударов. Ассирей и без моих подсказок это понял. Он прыгает вперед, новый удар лапами, а затем жалом, попытавшемуся увернуться врагу, и часть черной пыли осыпается вниз. Главное — не дать разорвать дистанцию и применять дальние атаки. Прыжок, еще прыжок, новый удар и ответный сгусток пламени величиной с мою голову бьет в упор. К счастью, Ассирей успел наклонить голову, прикрывая глаза, и жидкое пламя ударилось о доспех, разлетаясь на сотни капель, частично попавших в стыки брони и обжигавших кожу. Боль кажется невыносимой, воняет паленым, но мантикора энергично встряхивается, сбрасывая огонь со шкуры. Боль лишь подстегивает ее. Я чувствую, как сила, поглощенная в склепах Беренхеля, пробуждается, затягивая полученные раны и наполняя тело энергией. Враг, используя полученную передышку, снова отлетел от меня, разрывая контакт, и замер, явно что-то готовя, но разозленный зверь не собирался ему это позволить. Щедро зачерпнув силы в поглощенном источнике, он припал к земле, выгнувшись дугой, взмахнул хвостом, и из жала на конце выстрелила тонкая струя густой темно-зеленой жидкости, окатившей черное облако. Не знаю уж, чем эта жидкость была. Только черные частицы, из которых и состояло это существо, густо посыпались вниз, вспыхивая на лету. Оставшиеся после атаки крупинки числом едва ли с десяток потянулись в сторону, явно стремясь сбежать. Ассирей прыгнул вслед, собираясь добить убегающего врага, и нарвался на мощный воздушный удар, который отшвырнул его в сторону. И тут же донеслось: «Довольно!» Темная пелена тумана раздалась в стороны, и я увидел того, кто, скорее всего, ее и создал. Мрачный силуэт, состоящий из множества мелких черных частиц. Без четкого контура он произвольно менял форму, то становясь похожим на кляксу, расползаясь в стороны, то снова обретая сходство с человеческой фигурой. Пару секунд мы рассматривали друг друга. Мой враг явно оценивал нового противника. В итоге в воздухе рядом со мной сами собой возникли слова: «Не мешай, нам нечего делить. Дай мне закончить начатое, и я соберу достаточно силы, чтобы открыть проход для нас двоих. Моя пелена не сможет долго сдерживать хранителя этого места». Следом мелькнул образ фигуры с серпами в руках. Похоже, страж Немирона все еще жив. Это существо каким-то образом сдерживает его, используя черный туман и какую-то пространственную магию, расширив пространство кармана и замедлив передвижение тех, кто внутри него. Умно. Зачем драться с опасным врагом, если можно замедлить его, не дав добраться до тебя? Мое промедление явно приняли за согласие на предложенную сделку. Нечто, говорившее со мной, распалось на черные сгустки, слилось с выжившими крупинками и снова полетело к израненному духу, сжавшемуся до небольшого шара, искрившего светом. Пламя хаоса. Нельзя допустить этого. Во-первых, я ему не верю, и, сожрав Дамбалу, он может закусить еще и мной. А во-вторых, выпускать этого ублюдка отсюда нельзя. Если он выберется из комнаты без стен, нашей сделке с Нагом конец ввиду скоропостижной смерти шепчущего, а значит, придется драться. Повинуясь команде, Асирей атакует, прыгая вперед, удар лап рассекает черные сгустки, прореживая их. Жалко, что нельзя повторить атаку со струей кислоты. Недавно созданные железы весьма долго будут вырабатывать новую порцию. Черные частички резко отпрянули назад, группируясь, сливаясь воедино, а полные гнева слова попытались ввинтиться мне в мозг. «Глупец! Я сражался против богов, повергая в прах их храмы! Меня не остановит их шавка!» Массив черных песчинок закружился, раздаваясь и становясь похожим на маленький буран. Вихревые потоки ярились все сильнее, следом посыпался град ударов, черные серповидные лезвия начали хлестать со всех сторон, разя неприкрытую доспехом плоть, в стыке пластин и оставляя борозды и царапины на броне. Асирей, понукаемый мною, рванул вперед, преодолевая порывы воздуха, отталкивающие назад. Прыжок, еще прыжок. Кровь густо течет из ран. Проклятая тварь, не уменьшая напора, продолжает наносить удары. Если бы не источник силы, поглощенный когда-то Асиреем и сейчас живительным потоком, поддерживающий в нем силы, страж богов бы уже давно обессиленный упал, истекая кровью из сотен порезов. Напор ветра немного ослаб. Поддерживать черную пелену и вести одновременно схватку было непросто даже для одного из лордов разрушения. Салах уже немало растратил сил в этом бою, но вовремя понял, что лучший способ победить и выжить — разделить врагов, нападая и добивая уже ослабленных. Черная пелена, заклятие пространственной магии, расширила сдерживающую его ловушку, заодно сделав ее непроницаемой для внешних ударов и заблокировав применение чар и заклятий. А затем, разделив своих врагов, он начал стравливать их друг с другом, нападая и добивая победителей, постепенно сокращая количество возможных противников, заодно поглощая их силы. Но столь сложные чары, исказившие метрику пространства, к тому же служившие барьерами для весьма могущественных существ, требовали вливания огромного количества силы, А он и так изрядно потратился, едва попав сюда и вступив в схватку с безумным полубогом. Сейчас ему приходилось сдерживать хранителя храма и одновременно концентрироваться на поединке со стражем богов, используя остатки своих сил на ведение двух тяжелых схваток. Нужно сосредоточиться на одном, нанести решающий удар, повергнуть зверя, добить израненного великого духа, уже не принимающего участия в бою и медленно угасающего, а затем поглотить тела и силу обоих, собрав достаточно сил, чтобы сбежать из этого места. И уже потом, когда он залечит свои раны и восстановит силы, он вернется за теми, кто все это устроил. На время ослабив пелену, уменьшив ее почти наполовину, он начал торопливо формировать новую боевую форму для поединка. Черные частицы быстро сливались друг с другом, создавая нечто похожее на морскую звезду, только состоящую из жидкого металла. Она начала быстро вращаться, выстреливая вперед отростками, удлиняющимися и расширяющимися не хуже щупалец осьминога, да еще и с ртами-присосками на концах. Несколько пробных ударов, несмотря на полученные раны, Ассирей сумел уклониться почти ото всех, только один из отростков скользнул по боку, оставив следы кислоты на броне. У него нет времени для игр. Каждый миг приближал того, кто своими серпами почти отнял у него жизнь и забрал больше половины сил, оставшихся после тысячелетий заточения. Напрягшись, Салах нанес новый удар по надоедливому противнику. Сотни крохотных, ослепительно ярких молний, соткавшись из пустоты, ударили Ассирея, заставив тело мантикоры в конвульсиях затрястись. Обессиленные лапы оказались не в состоянии удержать могучее тело, и зверь рухнул на пол. Краткий миг паралича, а следом стража богов захлестнули ударившие вперед щупальца, спеленав его. Они оторвали добычу от земли и начали сжимать в своих объятиях, разжижающих все в них попавшее. Потоки прозрачной жидкости потекли внутрь брони, разъедая укрытое под ней тело. Ассирей судорожно забился от невыносимой муки. Лорд разрушения торжествовал. Еще несколько мгновений, и он с ним покончит. Тихий шелестящий звук злым роком ворвался в его схватку, а следом звездообразное тело крест-накрест рубанули два серпа, запущенные меткой рукой полубога. Они прорвались сквозь зыбкую пелену, не сумевшую задержать их движение. Развернувшись в воздухе, страшное оружие, возвращаясь к хозяину, нанесло новый удар, срезав сразу два отростка, распавшихся от их прикосновений в прах. Оружие, воплощавшее в себе саму смерть, не знало жалости или пощады. Ему было все равно, чью плоть терзать и чьи жизни отнимать – демонов, духов, богов или смертных. Перед смертью все равны. От полученных ран боевая форма распалась. Тяжелораненый Саллах еще пытался что-то предпринять, но он уже утратил контроль над собственными чарами, и из черноты тумана выплыл тот, встречи с кем он всеми силами пытался избежать. Высокая фигура в белом балахоне, развивающемся на невидимом ветру, скрывающем фигуру, лицо и даже кисти опущенных рук. Каждая из них сжимала по серпу, отнявшему за сегодня немало жизней. Тяжелые схватки не прошли для сына бога даром. Удары демонов и духов оставили на нем свои следы. Лорд разрушения видел то, что было недоступно для глаз простых смертных. Изъеденный посмертными заклятиями и ударами силы энергетический каркас, печать увядания, оттягивающая силу того, на кого ее возложили, несколько глубоких ран, почти разрушивших ядро души и заставивших ауру светиться тускло и болезненно. В расцвете своих сил Саллах бы не испугался встретиться с таким врагом, будучи уверенным в своей победе, но не сейчас. Века заточения, песни жрецов и ограничивающие печати отняли у него слишком много сил, а остатки забрала сегодняшняя битва. Но и без боя он не сдастся. Вылетев на небольшой пятачок, освещенный светом, исходившим от великого духа, молчаливая фигура, парившая над землей, на миг замерла, явно оценивая противников, полуразъеденный кислотными объятиями Асирей, неподвижная Дамбала, и, неторопливо развернувшись, направилась к небольшому рою, гудевшему там, где раньше парила боевая форма лорда разрушения. Точнее, к тому, что от нее осталось. Несколько сотен черных частиц, зависших в воздухе, явно не представляли существенной угрозы. Хранитель храма полетел к ним, решив добить самого опасного из врагов, сохранившего хоть какую-то возможность для продолжения боя. Но демон, несмотря на утрату почти всех своих сил, сдаваться не пожелал. Подпустив хранителя храма поближе, черные частицы неожиданно рванули вперед, густо облепив фигуру стража. Они вспучились, став похожими на ком грязной морской пены, и под их воздействием тело полубога начало таять, как кусок воска, оказавшийся слишком близко к огню, утрачивая форму и теряя силу. На какой-то миг даже показалось, что полубог будет сожран, растворен, но тот сумел дать отпор. Мощная вспышка фигуры хранителя засияла лучами мертвенно-бледного света, и под их воздействием вся эта черная накипь, облепившая балахон, осыпалась вниз, постепенно обращаясь в прах. Покончив с одним врагом, страж храма полетел к следующему из тех, кто посмел переступить порог храма, к неподвижно зависшему великому духу. Только полет на ману давался нелегко. Вместо былой плавности движений фигура стража летела рывками, даже на время замирая, словно собираясь с силами, чтобы сделать новый бросок. Наконец он приблизился к застывшему облаку света, сейчас напоминавшему собой большую обезьяну, сжавшуюся в комок. «Пора!» — голос Дамбалы коснулся моего разума. «У меня есть не больше пары секунд, но мне этого хватит!» Смена облика. Тело израненного Асирея исчезает, а я возвращаюсь в изначальную, весьма потрепанную форму. Облако света вздрагивает, и великий дух вскидывается, неожиданно крепко сжав в своих объятиях сына Немирона, мешая тому пустить в ход смертоносные серпы. А я изо всех сил бегу вперед. Это мой шанс, возможно, единственный. Десяток шагов, разделяющий нас, преодолевая почти мгновенно. Выпитые зелья и доспех Нага, усиленный пирамидой поглощения, сделали свое дело. Я буквально продавливаю собой ставший слишком плотным воздух. Я знаю, куда бить, ибо четко вижу нечто похожее на пульсирующее в центре балахона сердце, обмотанное тонкими цепями. Фигура хранителя дергается в объятиях Дамбалы. Я вижу, как сосредоточие силы, ядро души наливается светом. Страж храма явно хочет повторить тот же прием, что поверг в прах его прошлого врага, но времени у него уже нет. Мой удар вскрывает броню пустоты, надежно защищавшую своего хозяина. Под действием оружия богов она распадается на куски. Балахон, служивший телом для хранителя храма, трещит под выпущенными из перчаток когтями, словно обычная гнилая ткань. Но полубог не сдается. Осыпаемый моими ударами, удерживаемый великим духом, он изворачивается и запускает в полет свои серпы, прежде чем я успеваю добраться до его сосредоточия жизни. Сердце полубога стучит прямо у меня перед глазами. Тонкие нити сосудов, по которым перетекает энергия, вибрируют натянутыми струнами. Голубая плоть пульсирует в такт силе. Мои когти вонзаются в мягкую плоть, разрывая ее на куски вместе с тонкими нитями опутывающих цепей. А следом в тело Дамбалы врубаются серпы, брошенные хранителем храма, и пролетевшие по небольшой дуге и практически разрубают пополам оболочку великого духа и падают у моих ног, не в силах продолжить полет без воли, направляющей их. Несколько секунд я стоял в полной прострации, не зная, что теперь делать, а затем шагнул к той, что помогла мне выжить. Присеев опустил руки в теплое лучистое облако света и почувствовал огромную мохнатую шкуру. Спасибо за помощь. Это она первая предложила действовать совместно, противостоя общему врагу. Ее мысли и, возможно, сила привели меня в чувство, когда я, обезумевший от боли после кислотных объятий, почти заживо растворившись, лежал без сознания, свалившись в благословенную темноту забытия. Не в силах победить сама, она обратилась к тому, кто однажды ей уже помог, пусть и поневоле. И сейчас я чувствовал, как она умирает. Последний удар стража храма нанес ей смертельную рану. До меня донеслись ее мысли, странные, далекие и в то же время близкие, словно лес говорит со мной. Она о чем-то просит. Это нечто важное для нее. Прислушиваюсь, стараясь разобраться в отголосках ее мыслей. Нечто очень ценное, что-то, что не позволит ей исчезнуть без следа. Что это? Образы, мельтешение картинок и мыслей, джунгли, росток, пробивающийся из земли, что-то еще, что я не могу понять, новая череда образов и мыслей. Еще пытаюсь ухватиться, понять, что нужно сделать, но в ответ уже тишина. Великий дух умер, окончательно покинув этот мир. Я сидел опустошенный, и непрошенная гостья скатилась по моему лицу. Я видел много смертей, убивал сам, но сейчас что-то ушло из этой вселенной навсегда, и мир стал беднее. Не знаю, куда уходят тени духов и богов, исчезают они окончательно из нашей вселенной, или есть и для них свой уголок и страна покоя, но если есть, пусть ты найдешь там себе место света и тишины. Легких снов, Дамбалла. Вставая с колена, я заметил на полу нечто крохотное, чего там раньше не было. Маленькое семечко, едва светившееся в темноте, словно мелкий уголек. Возможно, об этом она меня и просила. Нагнувшись, поднял его и убрал к себе в поясной карман. Если я прав, то мне известно место, где тебе будет хорошо. Черный туман, окружавший здесь все, начал постепенно рассеиваться после гибели его создателя. Перстень Нага на руке неожиданно запульсировал, четко указывая направление на длань света. Я уже хотел отправиться туда, когда услышал за спиной «Спасибо!» Разум еще не осознал сказанного, а напружинившееся тело уже разворачивалось к новому источнику угрозы, чтобы увидеть высокого юношу с диадемой на голове в легком развивающемся за спиной плаще, одетого во что-то вроде туники и простых сандалий. Он стоял, улыбаясь, возле лежащих на земле серпов грозного оружия хранителя храма. «Смерть освобождает от уз и запретов. Ограничения, наложенные отцом, больше надо мной не властны. Я свободен!» — он торжествующе засмеялся. «Сам себе тюремщик, сам заключенный. Сам себя охранял и сам себя стерег. Бесконечные годы скуки и ожидания. А теперь я ухожу туда, где даже владыка смерти не властен». Он немного погрустнел, словно прислушиваясь. «Я чувствую гнев отца. Когда он поймет, что начал терять власть над этим миром, то отдаст приказ всем мертвым восстать, устроив последнюю кровавую жатву в его честь, пока не иссякла сила в алтарях. Возьми их!» Серпы, лежавшие на земле, воспарили и опустились в ладони юноши. «Разбей ими скрижаль отца, обрубив нить его связи с этим миром. Без нее, без проводника силы, он утратит право на владение миром. Ушедшие, пробужденные его силой, обретут мир и покой. На это я скупо качнул головой. Нет. Надеюсь, это прозвучало весомо. Уничтожив хранителя сокровищ, будь осторожен, чтобы не занять его место. Старая, как мир, истина, прочитанная мной не раз на истлевших страницах книг и на надгробных плитах. И сейчас я буквально нутром чувствовал возможный обман. Оружие Бога — это всегда его частица, сила, воля, проявившаяся в мире, обретшая материальное воплощение на земле, навечно связанное с тем, кто его создал. И сейчас мне предлагали добровольно взять в руки нечто, несшее в себе волю Бога, оставившего стража в этом месте. Нет, однозначно не прикоснусь к инструменту, олицетворяющему решение Немирона, желавшего, чтобы живые с мертвыми продолжали убивать друг друга вечно, устроившего в честь себя бесконечную фабрику смерти. Отвернувшись от призрака, протягивавшего мне оружие, пошел туда, где чувствовал длань света. Окружающее пространство начало, с одной стороны, обретать привычный свет и форму и становиться ближе к изначальным размерам, с другой, все сильнее ощущался привкус нереальности, присущей изнанке. За спиной сквозь туман проступили вырубленные прямо из скалы стены по-прежнему крохотного храма. Вокруг все было завалено трупами, изрыто заклинаниями и утыкано, как настороженными ловушками, пятнами марева проклятий. Выживших не было. Длань абсолютного света сиротливо лежала на каменном полу пещеры, укутанная чем-то черным, похожим на кокон. Накнувшись, подобрал тяжелый артефакт и засунул к себе в сумку. «Пригодится». Активировать его теперь нет необходимости. Как ни странно, длань теперь по непреложному правилу игроков – мой трофей, взятый на поле боя. Скрижали стоят на постаментах возле алтаря Немирона, совсем небольшие по размеру, похожие на каменные книги, отличающиеся лишь цветами и символами, вырезанными на них. Стоило войти в храм, и иллюзия с них спала. Первый снимаю с подставки сиреневую скрижаль, почувствовав солоноватый запах моря, а пальцы словно коснулись морской глади. «Гениар, владыка, вот, я держу в руках твое обещание и благословение миру. Твоя сила сделала пресной воду, наполнила жизнью высохшие после битвы с древними моря, возродила реки и озера, заставив снова бежать ручьи по земле. Я вижу тебя, юноша, с волосами из текущей воды, укрытый рыбацкими сетями». Следующая золотистая табличка с символом Гелоры, богини с головой сокола и крыльями вместо рук. Сестра Гениара, богиня плодородия, покровительница животных и птиц, чьей силой были взращены... Сожженные леса и мертвые пустыни наполнились жизнью. Я иду неспешно по кругу, снимая скрижали с постаментов, каждый раз прикасаясь, словно знакомясь с силой и самим Богом, создавшим скрижаль. Сфинкс, отец мудрости, владыка света, дольше и больше всех противостоявший Немирону в битве за мир и души людей, его населявших. Они все здесь, я чувствую, как воля, спавшая в скрижалях, словно просыпается от прикосновения моих рук, как она скользит по моим пальцам, плавно перетекая ко мне. Корона, несшая в себе ту же силу, что отражена в табличках, напитывается ею, как цветы, годами не видевшие дождя. Она ярко сияет, вновь становясь тем, что было задумано создавшим ее Эрдраном. Седьмая, последняя из скрижалей лежала на алтаре Немирона. Когда я потянулся к ней, в спину ударила. «Не смей!» Обернувшись, увидел юношу с парившими рядом с ним серпами. Только марево иллюзий распалось. Благословение владыки света позволило мне увидеть суть, скрывающуюся за этим образом, ибо... Ничто не должно утаиться от глаз истинного царя. Передо мной явилась настоящая сущность того, кто прятался за ложным обликом. Это было больше всего похоже на кончик щупальца, просунувшегося через слишком узкую для него щель. Крохотный отголосок невероятной силы, чьей именно было несложно догадаться, проецировался через оружие, которое мне пытались подсунуть. «Оставь ее и все взятое тобой, и уходи, и мой гнев тебя не тронет». Я чувствовал колоссальную мощь, таящуюся за этими словами. Гнев богов опустошал целые миры, обращая в прах города и истребляя целые народы. Но не меня пугать чьим-то гневом. Слишком многое пережил в жизни, чтобы испугаться угроз, пусть даже и бога. Мог бы убить, я был бы уже мертв. Мог бы помешать или остановить, наверняка бы уже сделал это. Слишком хорошо мне было известно, что и для чего я делаю. Мертвые должны обрести покой, а мой народ — шанс на будущее. Подхватываю тяжелую скрижаль с алтаря и ощущаю прикосновение силы создавшего ее бога. Ушедшие не должны становиться игрушками бога и бесконечно терзать живых. Ни одно наказание не должно длиться вечно, а новые жители Беренхеля за свое преступление заплатили сполна. Я не хочу, чтобы из детей делали живые машины. Не хочу, чтобы на стенах гибли тысячи, отражая удары нежити. А мертвым стремлюсь дать покой. Пусть это и будет мое единственное деяние, как их царя. Но я видел тех, кто по воле Немирона обрел новое подобие жизни. Им уже давно не нужна мишура прошлой жизни. Им нужен лишь вечный сон и покой перед новым возвращением к колесу жизни. И я намерен им это дать. А что там будет со мной, честно говоря, уже и не так важно. Жизнь одного человека не стоит целого мира, двух миров. Все скрижали в сумке, поворачиваясь к выходу, странно, никаких следов прошедшей битвы не осталось, ни тел, ни следов ударов, чар или сил, ничего, словно это все осталось в кубе Нага. Подпространственный карман окончательно слился с изнанкой. Ослабленный, он не сумел удержать только слишком тяжелые в плане силы предметы, насыщенные энергией до краев, например, храм Бога. А заодно и то, что в нем. Взгляд натыкается на лежащий на полу ярко-синий кристалл с легкой морозной дымкой внутри, кружащийся, словно ледяная вьюга, чистая квинтэссенция силы, незамутненная ничем. Я вглядываюсь в кристалл, используя обновленные способности короны, и не обнаруживаю ничего несущего угрозы. Что ж, пригодится. Ледяной на ощупь кристалл отправляется внутрь сумки. Оглядываю храм, но больше ничего интересного не вижу. Жаль, все остальное, видимо, осталось в кубе Нага. А может, оно и к лучшему. Иду вперед. Иллюзия, скрывавшая за собой бога, по-прежнему висит на месте. Только серпы пропали. Странно, что больше не последовало уговоров или угроз. Я был внутренне к ним готов. Хотя для бога вряд ли стали секретом мои мысли и чувства, и он не стал растрачивать силы на напрасные попытки. Я проходил мимо, когда моего запястья коснулось что-то омерзительное, словно щупальце полуразложившегося осьминога, а следом я услышал шепот Немирона, раздавшийся у меня сразу в разуме. «Отныне и навсегда на тебе мое проклятие и моя метка. Все, в ком есть хоть малая частица смерти, будут знать, что ты им враг. Все не обретшие покой, те, кто не смог уйти за черту, или те, кто использует силу смерти, сделают все, чтобы отнять твою жизнь. И трое, не давшие убить мне тебя сейчас, этому уже не в силах помешать. А когда ты умрешь, ты вступишь в мои владения, и там я возьму свое по праву». Призрак пропал, сделав свое дело. А я с раздражением потер запястье, на котором расплывалось серое пятно, оставленное Немироном. Я знал, что не будет все так просто, но хоть не оказался дураком, вытащившим для Нага скрижали за спасибо. Может, стоило развеять призрака? Хотя нет, это глупо. Нельзя изгнать Бога из его собственного храма. А значит, и этой гадости избежать не удалось бы. Ладно, я жив, хотя, отправляясь сюда, не слишком надеялся вернуться обратно. Отринув бесполезные сожаления, делаю шаг вперед и переступаю порог храма. Вижу удивленное лицо Джуна возле активированного рунного круга, чем-то потрясенного Нага, уважительно склонившего при виде меня голову. А следом на меня обрушивается поток эмбиента, невероятно огромный, словно могучий океан. Он сметает жалкие плотины моего разума. Тщетно пытаясь устоять на ногах, но ступени храма подаются мне навстречу, и я падаю куда-то вниз, в благословенную темноту забытия.